Часть 28. Ладно, я согласен. Я помогу тебе найти моего тезку. Но ты за это будешь помогать мне. По рукам. И Гейл протянул мне руку. Одно условие. Мы не побежим искать младенца прямо сейчас. У меня есть очень важные дела. Я поглядел на часы, висевшие на стене. И чтобы их сделать, у меня осталось чуть меньше 16 часов. После этого я тебе помогу. Гейл сжал губы, задумался, а затем кивнул. Идет. Надеюсь, ты меня не кинешь, Фитц. Нет, будь спокоен. А теперь нам нужно обсудить один сложный момент. Ты сказал, что не готов никого убить. Пойми, мне очень нравится этот твой подход. Мне, знаешь ли, самому не доставляет удовольствия убивать людей. Ну, то-то ты троих за 2 дня привалил. Тише. И не троих, а 4. Гейл удивился. Когда ты все успел? Послушай, это не важно. Я не призываю тебя убивать. Но я хочу быть уверенным в тебе. Если случится так, что моя жизнь или жизнь Дары, к примеру, будет зависеть от тебя, ты должен действовать наверняка, понимаешь? Он отвернулся. Фитц, тебе легко говорить. Вам всем легко говорить. Вы только и делаете, что выпускаете друг другу кишки на улице. Кто-то не прав – убить. Кто-то перешел дорогу – убить. Кто-то богаче тебя – убить. Я так не могу. Я удивленно поглядел на него. Странно было слышать такие благородные слова от бывшего члена банды Спрадольны. А зачем ты тогда пушку себе купил? Ну ты, Фитц, совсем. Пушка – это средство убеждения. Я вздохнул. Я понимаю. Но посуди сам. Если бы ты выстрелил тогда у Дайна, нам бы сейчас не пришлось искать Фитца. Да и вообще. Может, тогда бы я и выстрелил, если бы ты мне дал патронов, умник. Справедливо. На этих словах я начал вспоминать все события в квартире сыщика. Пилюля все еще действовала, и я буквально видел комнату Дайна перед своими глазами. Внезапно у меня жутко разболелась голова, и все поплыло. Я снова сидел на стуле, связанный в конторе Марка Дайна. Господин Ред умирал на диване, Дайн стоял в центре комнаты, а Гейл держал его на мушке своего ржавого револьвера. А ну, стоять! Дайн медленно повернулся. О, господин Ривер, неужели пришли за новой порцией фермента? Презрительно сказал он. Руки подними, урод, и развяжи его. И Гейл кивнул в мою сторону. Как вы мне все надоели со своими приказами. Тебе-то тут что надо, серпарь? Развяжи его, иначе я тебе башку снесу. Да ну, ты? Дайн шагнул вперед. Ты вряд ли, кишка тонка. Гейл отступил на шаг и взвел курок. Знаешь, а давай, стреляй. Дайн стоял уверенно с каменным лицом. Гейл переводил взгляд с него на меня. Так я и думал, серпарь, что... От выстрела револьвер Гейла разлетелся в клочья. Он схватился за ладонь, из которой начала хлестать кровь. А Дайн пошатнулся и рухнул на пол. И в этот момент из коридора донеслись какие-то крики и шум. Господин Дайн, у вас все в порядке? Стоп. Стоп. Этого не было. Не успел Гейл развязать мне руки, как дверь с грохотом отлетела в сторону. В комнату ввалилось несколько жителей и 2 исполнителей с саблями наголо и пистолетами в руках. Стоять! Всем стоять! Я попытался было встать с пола, но нас уже обступила толпа, а на моих руках защелкнулись наручники. В ту же секунду все застила тьма. Фитц, ты чего? Голос Гейла медленно вполз в мое сознание, и я очнулся. Ты чего, брат? Эй! Я огляделся. Все было в порядке. Я снова в широком столе. Голова болела, меня слегка тошнило. У тебя опять кровь из носа. Ты чё, на золотой пыли сидишь? А может, ты и прав был, что не выстрелил. Я вытер салфеткой нос и поглядел на него. В любом случае, я хочу знать, что ты прикроешь мне спину от очередного Дайна или кувалды в следующий раз. Да понял я, понял. Валить только плохих парней в крайнем случае, усёк. Но ты знай, мне это не нравится. За убийцами всегда приходит шепот. Кто? Гейл смутился. Ну, шепот. Легенда такая. Что еще за легенда? Да неважно, стемнячья. Ну давай, интересно же. Он вздохнул и сел поудобнее. Короче, есть такая история про шепота. Говорят, это здоровый такой мужик, больше кувалды, который ходит по столице. Он весь в черном, в огромной шляпе и птичьей маске, а плащ у него из вороньих крыльев. И он ходит и ищет тех, чье имя назвали. Кто назвал? Спросил я с улыбкой. Ну, считается, что люди перед смертью шепчут имя того, кто их убил. И тогда их тени, когда сами люди умирают, ложатся на тень убийцы. Оттого и говорят, что убийцы тень гуще. А шепот, он вроде как из шепотов мертвых состоит. Ходит по столице, нюхает и ищет густые тени. Улыбка медленно сходила с моих губ, пока Гейл рассказывал эту сказку. Я вспомнил тяжелые шаги за дверью, ворон, сидящих повсюду, и шепоты, доносившиеся из темноты. От этих воспоминаний я вздрогнул. А что шепот делает с убийцами? Кто-то говорит, съедай. Кто-то, что заставляет их навсегда заснуть. Не знаю, но уж точно не леденцы им покупает. Да уж. Нужно было прогнать от себя эти тяжелые мысли. Я тряхнул головой и снова повернулся к Гейлу. «Скажи, зачем этой паутине нужна Дара?» Он, ковыряясь в зубах спичкой, с неожиданным безразличием ответил. «Не знаю, кран мне в карман. Может, тебя ищут. А может, хотят из нее девчонку с кольцом сделать». «С каким кольцом?» «Ну, у тебя ж куча колец таких. Свободные сердца. Шлюху!» Я оторопел. «И что? Тебе совсем не важно, что с ней будет?» Гейл бросил спичку на пол и улегся на диванчике. «Ну, смотри сам. Известно, что у паука этого шлюхи не просто так для каждого встречного поперечного. Они типа элитные. С кольцами там вся фигня. Их кормят, одевают, они на довольствии. Их защищают. Ну, не от резака, конечно. Но он-то уже схвачен». Я промолчал. «А Дара красивая вся, чистенькая. Ей не в официантках ходить надо». «А что, в шлюхах? Я тебя не понимаю. Ты не хочешь убивать людей, но можешь продать своего племянника и сдать сестру в рабство». Гейл ничего не ответил. Я, рассерженный, встал и немного прошелся по залу, чтобы как-то отвлечься. Я взял со стойки газету и бегло осмотрел первую полосу. Так, бунт. Тут я был. Убийство в апартаментах госпожи Штайн. Здесь я тоже был. Вспышка сонницы и новость о резаке. Интересно, кто этот схваченный человек? Подражатель? Невинная жертва? Или, быть может, настоящий резак? Наконец, в газете я заметил знакомую фамилию на первой полосе. Хеймс. Кажется, имя этого человека значилось в списке, который я читал в своем видении. Но я уже совсем не помнил, в каком контексте он там упоминался. Я вернулся назад и сел за столик. Гейл с любопытством разглядывал мои вещи. «Ничего ты, Фитц, барахольщик». «Да, пора бы уже и мне разобраться с ними». Я только собрался детально изучить свой хлам, как колокольчик на входе звякнул, и в дверь вошли двое. Это была очень странная парочка. Высокий худой старик с седыми волосами, в длинном пальто и широкополой шляпе, и гигантских размеров человек, замотанный в резиновый комбинезон. По сравнению с ним, даже кувалда выглядел бы дохляком. «Кувшин пива и две тарелки жаркого, девушки. И поживей, у меня мало времени». Старик стал оглядывать зал, и я заметил у него на груди какой-то значок. Взяв газету, я закрыл ей лицо и сделал вид, что углубился в чтение. Старик и великан прошли рядом и сели на диван позади меня. Я почувствовал, как от них обоих неприятно несет едким химическим дымом. Я жестом спросил Гейла, кто это, но он только развел руками. «Как мы их, а, дружок? Будут помнить старика. А ты, давай-ка ты в следующий раз будешь понежнее». Те двое не заслужили такого обращения. Кажется, ты даже сломал одному челюсть. Я прислушался, но никакого ответа не последовало. В любом случае, за начало недолгой, но свободной жизни. Удивительно, но я ни о чем не жалею. Эти спесивые ублюдки во главе с лордом-секретарем у меня уже в печенках сидят. Одно плохо. Лекций мне будет не хватать. Что бы ты там ни говорил, дружок, у меня были благодарные слушатели. Снова послышался звон чокающихся бокалов, а затем надолго повисла тишина. Я уже хотел было встать и незаметно уйти, как вдруг старик снова заговорил. Занятно. Ты знаешь, кстати, что здесь подают полипы, дружок? Я это выяснил вчера утром, когда расследовал убийство некоего Стефана. Меня удивляет, как богачи могут тратить кучу денег, чтобы есть то, что растет на смертельно больных людях. Но ты прав, это уже не наше с тобой дело. Я совсем не слышал второго голоса. Казалось, старик болтает сам с собой. И да, насчет этого убийства. Его правда убила змея, в этом нет сомнений. Но я изучил тело, и это дало любопытные плоды. Несчастный Стефан перед тем, как погибнуть, был уверен, что он ранен. И снова тишина в ответ. Да, именно. Судя по положению рук, сведенным мышцам и другим факторам, все указывает на то, что Стефан считал себя раненым. Я давно такого не встречал. Как думаешь, это галлюцинации от укуса? Нет, ты прав. Анализы говорят другое. Значит, гипноз. Кто-то убедил его в том, что он истекает кровью. Зачем, спросишь ты? Да затем, что так легче заставить человека выдать нужные сведения, дружок. Какой любопытный старик. Ладно, нечего сидеть без дела. Старость – это лучший в мире стимул для действия. Плюс моя агентурная сеть жаждет указаний. Надо еще успеть сменить тебе бальзам. К тому же нас ждет одна любопытнейшая барышня. Так что пойдем. Я быстро накрыл свои вещи плащом и снова прикрыл лицо газетой. Мимо прошла тень гиганта, а вот старик остановился прямо возле меня. «Не угостите ли спичками, любезный?» Я, не убирая газеты, ответил. «Не курю». «Да, все лгут. Все курят хрустальный стебель и лгут». Затем он вдруг нагнулся ближе и расхохотался. «Ну напишут же! Не читайте вы эту дрянь, степняк. Читайте книги. Доброго дня!» И они оба ушли к барной стойке, где старик начал о чем-то беседовать с официантками. «Не дадут спокойно посидеть, да?» «Да и крен с ним. Времени нет, Гейл. Я сейчас мигом разберусь с вещами, а ты подумай, где может быть Дара?» Гейл нахмурился, а я принялся разбираться со своим хламом. Так, очки. С ними все ясно. Можно носить просто так, а можно использовать, чтобы видеть в темноте и вдалеке. Отлично. Странный ключ. Расти сказал, что он от ячейки в государственном банке. В любом случае, эта зацепка пока бесполезна. Перчатка. Кажется, это универсальный инструмент для взлома и работы с механизмами. Коробка с пилюлями. Всего 3 штуки. Готов поклясться, их было больше. Глядя на них, мне тут же захотелось принять еще одну. В конце концов, меня клонило в сон, и настроение было не очень. Я вытащил одну пилюлю и отложил ее в сторону. Наконец, пришло время и для шкатулок дятлова. Я вытащил обе и поставил их на стол. «Ничего себе!» — сказал Гейл, уставившись на вторую, открытую, шкатулку. «Что?» «Не, ничего». «Кажется, Гейл, мы заключили сделку». Он вздохнул. «И закончи сначала, а потом, как пойдем, расскажу». Он явно что-то скрывал. Но он был прав. Это можно узнать и позже. Я провел пальцами по дну запертой шкатулки. Вот он, тактильный шрифт. Однако его прочесть я не сумел. Ты говорил, умеешь читать тактильные надписи? Гейл кивнул. Ну на, прочти. Он закрыл глаза и провел пальцами по надписи, шевеля губами. Это старая степнячья поговорка, но вот только с другим окончанием. Ну звучит-то она как? Запиши где-нибудь. Время — это деньги. Деньги — это мелочь. Значит ли это, что время — это мелочь? Погляди, как идет твое время. Время хоронит всех — бедняков, богачей и аристократов. А вот этой строчки нет в оригинале. Так возьми у времени похоронную плату медью, серебром и костью. А должно быть что? Не помню, какая-то философская муть. Ну, так мы идем куда-нибудь. Ты уверен, что точно все перевел? Вроде да. Ладно, ты вспомнил, куда могли увезти Дайру? Нет, но я вспомнил, кто может подсказать. И? Можно спросить у старого Расти. Он точно знает паутину. А можно у кого-нибудь из банд, только не с продольной, конечно. Крановщики там, угольщики. Или банда Стилета. Кристофера Шопа. Гейл посмотрел на меня удивленно. Ну или у него. Идем? Погоди. Последняя вещь. Я достал блокнот и оглядел его. Замочек выглядел несложным, но что-то подсказывало мне, что так просто все здесь быть не может. Я ощупал обложку и ощутил несколько уплотнений. Мои новые знания механики тут же подсказали мне. Это ампулы с кислотой. Каким же маньяком я был, если так все обезопасил? Немного задумавшись, я вспомнил чертежи, виденные этой ночью в моем убежище, медленно вытащил кинжал, оставшийся от трости, и открыл пасть змеи. Там и вправду оказался небольшой ключ и две ампулы. Вытащив ключик, я вставил его в замок и, наконец-то, открыл блокнот. Сотни записей, сбивчивых и зашифрованных. Чертежи, портреты, списки, даты. Сейчас, уставший и рассеянный, я с этим не разберусь. Мне нужен отдых. Или мне нужна пилюля. Часы на стене пробили 9 утра. Значит, остается еще 15 часов. Что же делать? Уходить сейчас или уделить еще немного времени шкатулке и блокноту? Я оглядел вещи и заметил пилюлю на краю стола. Вот и еще один вопрос. Пить ее или не пить? Все казалось очень сложным, но я откинулся на диван, закрыл глаза и внезапно понял, что нужно делать.